Борьба со страстями. Помыслы – это спасение для вас, если будете сознавать, что они худы, и бороться с ними, и не приводить их в исполнение. Лакомство – можно часть съесть, часть больным или кому-нибудь отдать. Гордость бывает разная. Есть гордость мирская. Это мудрование. А есть гордость духовная. Это самолюбие. Оно и точно. Люди воистину с ума сходят, если на свой ум полагаются, да от него всего ожидают. А куда же нашему уму, ничтожному и зараженному, браться не за свое дело? Бери от него то, что он может дать, а большего не требуй. Наш учитель смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А благодать Божия – это все. Там тебе и величайшая мудрость. Лишнее говорил у больных. Для утешения скорбящих и больных надо. Замороженная вода становится льдом, а нехранение теплоты сердечной боголюбия под влиянием пронзительного хлада демонской гневливости обращается в злословие и омрачает, лишает духовного света и воздуха голодную душу, жаждущую Слово Божие и болеющую скорбным неисполнением Его.